Глава 6, часть 2. Но вот что интересно. Начальника разведывательного управления генерального штаба генерал-лейтенанта Голикова упрекают в ратозействе, глупости и преступной халатности. Считают виновником величайшей ошибки, которая в конечном итоге привела к поражению Советского Союза. Виновником этой же ошибки считают народного комиссара обороны маршала Советского Союза Тимошенко. В числе виновников Лаврентий Берия, народный комиссар внутренних дел, и Всеволод Меркулов, народный комиссар государственной безопасности. Понятное дело, Сталин – главный виновник. А вот начальник генерального штаба Красной Армии генерал армии Жуков в числе виновников почему-то не значится. Жуков из цепочки виновников выпал. Сам Жуков своей вины не признал, себя к преступникам и ратозеям не причислил. Мало того, из обвиняемого он сам себя перевел в обвинители. Жуков негодует. Цитата. «Сталин доверился ложным сведениям, которые поступали из соответствующих органов». Литературный источник. Воспоминания и размышления, 75-й год, том 1, страница 259. Вот видите, как беспощадно великий Жуков обличает глупенького и доверчивого Сталина. Вождю суют ложную информацию, а он верит. Нашел кому верить. Однако и к обвинителю Жукову есть претензии. Информацию о том, будет война или ее не будет, а если будет, то когда и какая, глава правительства должен получать не от каких-то там соответствующих органов, а из генерального штаба, так как в вопросах войны ни один орган в стране не является более компетентным. Это слова самого Жукова. У соответствующих органов другие задачи. И люди там не военные, в военных вопросах не сведущие, хотя иногда и ходят в военной форме. У них другая подготовка, другой взгляд на мир. Они не имеют опыта войны. На соответствующих органах миллионы преступлений. Им своих грехов не искупить никогда. Но валить на них вину за то, что они проглядели войну, это все равно, что в число виновников записать начальника военторга Западного фронта. И уж если соответствующие органы представили главе правительства ложную информацию, то руководимый Жуковым генеральный штаб должен был выложить на сталинский стол свою информацию, точную, правдивую, исчерпывающую, своевременную, с правильными выводами и неоспоримыми доказательствами. Представил ли начальник генерального штаба генерал армии Жуков главе правительства Сталину неоспоримые доказательства намерений Гитлера совершить нападение? Или он таких доказательств не представил? Вот в чем вопрос.